Новое посольство афинян прибыло в Лакедемон в июле, когда здесь праздновались геокинфии. Это ежегодные торжества посвящались легендарному Геокинфу, сыну лаконского царя Амикла и любимцу Аполлона. Согласно древнему мифу, однажды Аполлон и Геокинф упражнялись в метании диска. За ними из поднебесья наблюдал Зефир, бог западного ветра, пылавший Геокинфу порочной страстью. Ревнуя Геокинфа к Аполлону, Зефир отважился на подлый поступок. Когда Аполлон метнул диск, то Зефир подхватил его и направил прямо в голову Геокинфу. Брошенный Аполлоном диск летел с огромной скоростью и убил Геокинфа наповал. Из крови Геокинфа, пролившейся на землю, вырос багрово-красный цветок, названный гиацинтом. В глубокой скорби пребывал Аполлон, схоронив Геокинфа. Вместе с Аполлоном затосковала природа. Печаль разлилась по земле, завяли травы, пожелтели листья на деревьях, зарядили холодные дожди. Лучи солнца с трудом пробивались сквозь завесу из тяжелых туч. Так продолжалось полгода. Наконец, богиня Артемида, сестра Аполлона, уговорила Аида, владыку царства мертвых, ненадолго отпустить Геокинфа в мир живых людей. Таким образом, Артемида хотела унять тоску брата по умершему Геокинфу. Аид исполнил просьбу прекрасной Артемиды, позволив Геокинфу на полгода покинуть подземное царство. Увидев воскресшего Геокинфа, Аполлон возрадовался, наполнилась радостью и природа, вновь зазеленела трава, распустились почки на деревьях, запели птицы, приветствуя солнце в безоблачной небесной синеве. Когда пришла пора Геокинфу снова возвращаться в подземный мир теней, то глаза Аполлона опять покрыла печаль, а в природе наступила осень. Спустя 6 месяцев Аид вновь растворил перед Геокинфом врата, ведущие к свету и теплу. Аид не мог устоять перед очередной просьбой Артемиды. Так, с незапамятных времен и до настоящих дней происходит умирание и воскрешение царевича Геокинфа, отражаемое в ежегодных циклах увядающей и расцветающей природы. Многие поколения лакедемонян воспитывались на жизнеутверждающем мифе о Геокинфе, почитая Аполлона как подателя света и счастья. На время празднования Геокинфий спартанцы прекращали войны и распри, дабы не прогневать Аполлона. По этой причине эфоры 3 дня отказывались встречаться с афинскими послами, зная, что те начнут сговаривать лакедемонян к походу против персов. О походе на Мардония вели разговоры все в Лакедемоне от полноправных спартиатов до неодамодов и периэков. Лакедемон жил ожиданием грандиозной развязки, которая неизбежно должна была наступить при встрече лицом к лицу общегреческого войска и полчищ Мардония. Сознавая, что тянуть и далее с объявлением о сборе войска уже невозможно, эфоры наконец пошли на этот шаг. Правда, Эвхенор и его коллеги проделали это без принятых в таких случаях церемоний, дабы сигналы военных труб не нарушили шумное течение праздника Геокинфий. Сбор войска был назначен не на главной площади Спарты, как бывало всегда, а на равнине за городом, возле дороги, ведущей в Аркадию. Спартанские военачальники собрались на предмаршевый совет не в здании арсенала, а в доме Павсания. Туда же секретарь эфоров принес письменный приказ Павсанию о выступлении в поход. Покрытые шрамами полководцы ворчали, выражая свое недовольство действиями эфоров. «Никогда прежде не было такого, чтобы спартанское войско украдкой собиралось на войну», — говорили они. «Друзья, эфоры не хотят прогневить Аполлона, только и всего», — молвил своим соратникам Павсаний. «Разве мощь нашего войска уменьшится, если мы покинем Спарту без шума и без трубных сигналов?» Аристодем был зачислен в войско без малейших проволочек и нареканий. Отнятое у него оружие, доспехи и военный плащ были принесены слугами эфоров в дом Эврисоклеи, матери Аристодема. Ночь перед походом Аристодем провел в родном доме рядом с матерью и своим 5-летним сыном. Рано утром, когда Аристодем только-только начал облачаться в боевой наряд, к нему в гости пожаловали Динамаха, Астидамия и Горга. Окружив Ариста Демотри, женщины уверенно и расторопно помогли ему надеть поверх льняного хитона медный панцирь, юбку из кожаных полос под названием «Птеригия», бронзовые наголенники и наручи. Их нежные пальцы были знакомы с любой деталью в воинском облачении, ибо Диномахе уже доводилось в прошлом собирать в поход отца и брата, а Стидамия в былые годы не раз провожала на войну мужа и сына, коих ныне уже не было в живых. А Горга не единожды прикасалась к застежкам на панцире царя Леонида в пору его походов на Крит и против Аргоса, а также перед его последним походом к Фермопилам. Глядя на статного и высокого Аристодема, облаченного в блестящие доспехи с золотыми кудрями, рассыпавшимися по плечам, Горга с трудом сдерживала слезы. Ей опять вспомнился Леонид. Вспомнилось прощание с ним в тот роковой день, когда 300 лакедемонян выступили в поход против несметной армии Ксеркса. Из всего отряда Леонида уцелел лишь один Аристодем, вкусивший за это унижений от властей Спарты. Горга не хотелось отпускать Аристодема в этот поход. И в то же время Горга понимала, что только проявлением невиданной доблести в сражении Аристодем сможет вернуть себе гражданские права. «Я буду молиться за тебя, Афине и Арису», — промолвила Горга, набросив красный плащ на плечи Аристодему. «Я буду ждать твоего возвращения». «Я вернусь с победой, царица», — улыбнулся Аристодем. Война была родной стихией Аристодема. Он и не скрывал того, как ему не терпится оказаться в боевом строю фаланги, как сильно в нем желание отомстить персам за смерть Леонида. «Я тоже буду молить богов за тебя», — прошептала Диномаха, целуя Аристодема. Астидамию душили слезы раскаяния. Она сожалела о том, что сама убедила своего сына Лиарха покончить с собой, дабы избавиться от позорного прозвища «Задрожавший». Если бы Астидамия не поступила таким образом прошлым летом, то ныне Лиарх, как и Аристодем, надел бы красный плащ, вступил бы в ряды спартанского войска.